Глава 14. Ночь прошла беспокойная, напряженная, злая. На юге мертвыми блеклыми пятнами взлетали осветительные ракеты и падали с черного неба одуванчиковым пушком. Перед рассветом лес вспорола заполошная частая перестрелка. Кто в кого палил, непонятно. Локотским часовым что-то привиделось, или Карпин шалил. Длинные трассеры плыли из темноты и бессильно тыкались в землю. Давясь и клацая, лил пулемет. Стрельба закончилась так же внезапно, как началась. С болота волком крался сизый туман, таился в распадках, холодным влажным языком облизывал стены домов. Прояснилось таинственное исчезновение Аньки Ерохиной. Эта ушлая особа, оказывается, смылась из Тарасовки еще в первую загульную ночь. Даже не попрощалась. Около полуночи миновала посты и ушла в неизвестную сторону. Да, странные они, эти партизанские разведчицы. А утром прилетел самолет. Знакомый гул моторов сработал в 100 раз лучше будильника. Зотов едва успел добежать до окопов. Он был готов увидеть вездесущую раму и крайне удивился появлению в небе над Тарасовкой Юнкерса 87, в просторечии лаптежника, немецкого пикирующего бомбардировщика. Настоящая кость в заднице для солдат. Сколько крови выпили лаптежники у Красной Армии за 41 год. Пользуясь подавляющим превосходством в воздухе, они коршунами кружили над колоннами беженцев и отступающих войск, сеяли панику и смерть. Истошным воем сирен рвали небеса, роняли бомбы. Наверное, нет на войне ничего страшнее, чем видеть, как от горизонта двойным ромбом плывут звенья немецких бомбардировщиков. Ты — беззащитная тля, ветхозаветный грешник перед гневом всесильного божества. Ты молишься, бьешься в истерике, а машины с черными крестами и не убирающимися шасси высоко в небе сваливаются в пике. Спустя секунду земля лопается переспелым арбузом и тонет в море огня. «Сейчас музыку заведет», — буркнул кто-то из партизан. «Может, разведчик?» — предположил Решетов. «А этот откуда?» — вскинулся Зотов, увидев за линией траншеи нескладную дергающуюся фигуру. По полю, вскинув руки, бежал полудурошный Митька, пританцовывая и вопя. «Иоплан! Иоплан! Осади меня в каман! А в камане пусто! Вырса ауста!» «Идиот!» — выругался Зотов и прокричал. «Вернись, дурила! Сахару дам!» Митька не слышал, заливаясь счастливейшим смехом. «Я сбегаю!» — Решетов полез из траншеи, осыпая сапогами глинистые скаты. «Куда? Стой!» — Зотов стащил его обратно за шкирку. «Юнкерса испугался!» «Вы с придурком не испугались!» «Да не будет он бомбить!» «Как?» — Решетов обескураженно замолчал. Лаптежник глухо ворча качнул крыльями и сплюнул 4 черные капли. «Ложись!» Успел заорать Зотов тонким, срывающимся голосом, бросаясь мордой на дно траншеи. Бомбы с душераздирающим воем упали перед окопами. Грохнуло, земля дрогнула, на спину посыпались комья, кровожадно засвистели осколки в поисках живой трепещущей плоти. Зотов вскочил, оглушенный, потерявший ориентацию. Метрах в 30 впереди оседали разрывы, дым крутился в спирали, жался к траве. Едко воняло сжженой серой и мылом. Митьки не видно, поди разорвало на 1000 мелких ошметков. Ну, по делам. «Огонь!» — крик Решетова пришел откуда-то издали. Наперебой защелкали винтовки, затараторил пулемет, сработала куция партизанское ПВО. Стреляли больше для собственного успокоения, чем в надежде сбить самолет. «Юнкерс» заложил вираж над деревней, набрал высоту и уронил смертоносный груз. На этот раз бомба была только одна. «Твою мать!» Зотов распластался в траншее, жалея лишь об одном — лопаты нет. А то за те несколько секунд, пока падает чугунная болванка, можно зарыться поглубже. Если первыми сбросил 4 жалкие пуколки, то последняя будет 250 или 500-килограммовая дура. Зотов зажал уши ладонями и открыл рот до боли в щеках. Ахнуло! Зотова едва не вышвырнуло из окопа к чертям. Земля застонала и пошла ходуном. Над головой пронеслась горячая тугая волна, выжигая звуки и кислород. «Уф!» Зотов поднялся. «Эк, жахнуло!» — заорал Шестаков. «Не ори!» «Чего?» «Не ори, — говорю. Перепонки тебе, видать, порвало». «Попонку!» «Да, попонку!» Зотов повернулся к деревне. Два крайних дома разметало, словно хижины сказочных поросят. Уцелевшая часть сруба опрокинулась, из обломков накренившейся крыши сыпались темные опилки. Бревна и доски расшвыряло по сторонам. Вокруг воронки, будто могильная насыпь, вздыбилась перепаханная земля. «А этот, гляньте, живой!» Послышался удивленный голос Решетова. В поле, там, где упали первые бомбы на карачках, полз человек, нечленораздельно мыча и выпрыгивая раненым в гуску кузнечиком. «Митька? Ну, точно, измызганный, подкоптившийся, но определенно живой». «Дуракам везет!» — восхитился Решетов, провожая взглядом улетающий самолет. «Черт! Не думал, что серьезно возьмутся!» «Ну, естественно. Ты думал, он пряники бросит», — съехидничал Зотов. «Меня другой вопрос волнует. Почему он один?» «Мне и одного, выше крыши!» — Решетов указал на лес. «Ого, шустро чешут!» Из леса через поле россыпью бежали несколько человек. Первым в окоп съехал на заднице Карпин. За ним остальные. Запыхавшиеся, грязные, вымокшие, облепленные тиной и воняющие болотом. «Доброго утречка!» — прохрипел лейтенант, выровняв дыхание. «Развлекаетесь тут?» «А вы чего прибежали?» — спросил Зотов, готовясь к самому худшему. «Просто так разведка из леса не выйдет». «Соскучнились. Помните, вчера героически полицаев в поле побили? Так вот сегодня такого не будет. На дороге немцы и венгры. Не меньше двух батальонов при бронемашинах, танках и артиллерии». «Допрыгались, мать!» Зотов привалился к стенке траншеи. Игры кончились, не успев толком начаться. Теперь понятно, откуда самолет с подарками. «Точно немцы!» — недоверчиво протянул Решетов. «Хотя о чем это я? Точнее не бывает». «Техники много?» «Два ПЗ-3 видели». «Бронебойных к орудию сколько?» Решетов перевел взгляд на Зотова. «Ты серьезно? Не дури, капитан». «И 4 гаубицы», словно никому не обращаясь, вставил Карпин. «И Юнкерс непременно вернется, и вряд ли один», задумчиво протянул Зотов и приказал Кольке. «Лети за Поповым, мухой!» Воробей убежал исполнять. «Отступать я не буду!» — ослом уперся Решетов. «Оставайся!» — пожал плечами Зотов. «А ты?» «Я? Самоубийство не мой конек. Через пару часов нас накроют, только пух полетит. И ты понимаешь, это не хуже меня». «Надо уходить!» — вынужденно признал Решетов. «Надо бежать, как никогда в жизни не бегали. Разбить отряд на мелкие группы, как тараканы, в разные стороны. Твои любимые минометы придется оставить». «Ну, конечно! На горбу потащишь. На телеге погрузим. И в Кокоревку. Среди бела дня. Под авиацию. Много чего довезут». «Черт! А я предупреждал, надо было не жадиться и отдать минометы Аверкину». «Умный, да?» «Не жалуюсь. И чем дольше мы тут сидим и маемся дурью, тем меньше шансов выбраться из мышеловки, которая скоро захлопнется». Карпин чиркнул пальцем по горлу. «Твою же мать!» Решетов высунулся из окопа. «Григорий! Григорий!» На зов по ходу сообщения в наклонку прибежал Саватеев. «Чего?» «Отступаем, здесь ловить больше нечего. Разведка видела немцев». «Ясненько. Ты возьмешь десяток людей Попова и останешься прикрывать. Обозначишь активность, постреляешь немного и свалишь. Пусть думают партизаны в деревне». «Сделаем». Саватеев не изменился в лице. «Отойдем на минутку». Решетов увел его по траншеи и что-то сосредоточенно зашептал на ухо. Саватеев кивал, внимательно слушая тайны мадридского двора. В окоп мешком спрыгнул запыхавшийся краснорожий Попов. «Звали?» «Готовь своих к отступлению», — огорошил Зотов. «Как?» «Ногами. Скрытно снимайтесь с позиции и мелкими группами уходите на Кокоревку. Забирайте боеприпасы и оружие, сколько сможете унести. Броневики, орудия и минометы вывести из строя. Приказ ясен». «Так точно», — подобрался Попов. «А вы как?» «А нам на Кокоревку путь заказан». Зотов покосился на Решетова. «Некоторым яйца там оторвут. Рванем на север через лес обратно в отряд. Желаю удачи». «Пролову, физкульт, привет!» — крикнул Решетов, закончив инструктировать Саватеева. «Передом». Попов унесся по траншее, поднимая своих. «Вместе уходим?» — спросил Решетов. «А то как же. Максимум человек 10 и налегке. Я беру всех своих. Разведчиков, пацана и Шестакова, и того пятеро, включая меня». «Добро!» — сразу согласился Решетов. «Со мной Есигеев и пара бойцов. Болотом пойдем?» «Ну? Тогда через 10 минут на околице. У меня еще одно дело есть». Решетов скрылся с крайне загадочным видом. «Текать будем?» — поинтересовался Шестаков. От контузии у него не осталось следа. «Есть возражения?» «Не, я только за. Почудили и хватит». «Эй, разведка, готовы?» — повернулся Зотов к Карпину. «Ночь не спали, небось». «Пустяки», — беспечно отмахнулся лейтенант. «Мы ребята двужильные, а, Егорыч?» «Трех!» — кривовато улыбнулся старшина, протирая затвор пулемета промасленной тряпкой. Егорыч, как и все вернувшиеся из леса, был до чертиков грязен, но его Дегтярев блестел прямо девственной чистотой, словно только с завода. Решетов, естественно, опоздал. Зотов привел своих на окраину и вместо 10 минут промочился в 2 раза дольше. Бывшие полицаи по 5-10 человек уходили на восток, держась в стороне от дороги на Кокоревку и исчезая в лесу. Вряд ли эта шалость осталась незамечена немцами. Тем лучше, возможно, деревню больше не будут бомбить. Из проулка выскочили Решетов, Есигеев и еще 2 бойца. За их спинами в глубине Тарасовки нехотя потянулись к небу клубы белого дыма. «Уходим!» — махнул рукой Решетов, проносясь мимо. «Некогда объяснять!» Зотов потрусил рядом и подозрительно спросил. «Школу поджег?» «Ага. Ублюдки подвальные легко у меня не отделаются, жаль, бензина мало. Плохо горит!» Зотов покачал головой. «Вот упрямый мужик!» Тарасовка осталась за спиной, Шемякина справа. Проскочили место, где отдыхали перед боем. Карпин уверенно вел за собой. «Мост имени Аверкина», — лейтенант указал стволом автомата вперед. Зотов удивленно присвистнул. Интендант потрудился на славу. По всем правилам высокого понтонного искусства. Там, где 2 суток назад переходили болотистую речушку по колено в холодной ржавой воде, теперь соединяла берега добротная гать из сосновых стволов. Не то что телеги, танки пройдут. Солнце спряталось в тучах. Лес встретил нахмуренной тишиной и тяжелым запахом гниющего дерева. Осока сменилась толстым покрывалом влажного мха. С бега пришлось перейти на осторожный вдумчивый шаг. «Это Кузьма и Сава», — мимоходом представил Решетов своих. «Здрасте», — шмыгнул носом Сава. Кузьма, жилистый мужик с хищным лицом и цепкими глазами, отрывисто кивнул. «Какой маршрут?» — осведомился Карпин. «На север 3 километра и потом на запад, через железку», — на ходу прикинул Зотов. «К вечеру будем в отряде». Карпин сверился с компасом и повел за собой. Зотов постарался привести шальные мысли в порядок. Надо же, не ждал, не гадал. Поучаствовал в партизанской операции, в управлении узнают, обзавидуются. Ну или голову оторвут. Полковник Алехин страсть самодеятельности не любил. При трезвой оценке захват Тарасовки принес плюсов больше, чем минусов, причем на порядок. Уничтожен полицейский гарнизон — это раз. Захваченный трофей — это 2. Аверкиным частично вывезено тяжелое вооружение — это 3. Оставшееся уничтожено. Потери минимальные — это 4. Напомнили населению о себе — это 5. Пощелкали в назидание всякую шушеру — это 6. Из минусов — активизация немцев, истерика 2-го секретаря и большие проблемы у гражданских. Можно ли было их избежать? Наверное, нет. Война, мать ее так. Карпин и Есигеев, идущие головными, синхронно присели. Шорец опустился на задницу, широко расставил ноги и приник к оптическому прицелу. Метрах в 10 лес прорезала заросшая молодым ельником узкая просека. Есигеев потянул носом ветер, прохладными порывами бьющий в лицо, и сообщил. «Непорядок! Мало-мало!» Решетов жестом выдвинул своих чуть вперед и левее. Лес был настороженно тих, даже птицы исчезли. Зотов на мгновение крепко зажмурился, чтобы снять напряжение с глаз, и, проморгавшись, обнаружил кое-что странное. На краю просеки мелкий рябинник дрогнул против направления ветра и сразу затих, будто и не было ничего. Может, случайность? Чудеса? В чудеса Зотов не верил, жизнь отучила. Крикнуть он не успел. С просеки хлестанула длинная на весь магазин автоматная очередь. Следом отрывисто залаял 2-й автомат. Пули вспороли воздух, крупным градом заколотили по стволам и еловым лапам. Зотов откатился в сторону и открыл ответный огонь наугад, не жалея патронов. Тот, кто экономит боеприпасы на сверхкороткой дистанции, долго не проживет. Перестрелка гулким эхом взорвала сонное марево. Сочно ударила винтовка Есигеева. «Назад! Все назад!» — заорал Зотов, меняя магазин. Сава упал на бегу, раскинув руки. Кузьма дернулся было к нему, остановился и сплюнул в сердцах. «Ясно, готов!» Стрельба, длившаяся едва полминуты, затихла. Брянский лес показал зубы и вновь затаился. Зотов уже знал, что произошло. Нарвались на немцев. Шустрые сволочи уже начали перекрывать направление возможного отступления, скорее всего, еще ночью. Егеря или ягд-команда. Немцы отстрелялись, подняли шум и сейчас оттягиваются назад, ожидая подхода своих. Несколько минут и обложат, как стаю волков, но разве что без флажков. Почему Егорыч не стрелял? Зотов повернулся и увидел старшину, лежащего на траве. Тот ворочался и рыл землю носками сапог, силясь подняться на подламывающихся руках. Закинув ППШ за плечо, к Егорычу подбежал Карпин. Зотов подоспел мгновением позже и с первого взгляда понял — все кончено. Пули разворотили горло и грудь. Егорыч выгнулся дугой и обмяк на руках лейтенанта, устремив взгляд в пустоту. «Уходим!» — донесся крик Решетова. «Миша!» — Зотов ухватил лейтенанта за плечо. Карпин вышел из ступора, схватил Егорыча под руки и потащил тело в лес. Закон разведка своих не бросает в действие ни живых, ни мертвых. Зотов слышал, как в декабре 41-го под Волокамском разведгруппу накрыли минометами на ничейной полосе. Один погиб, а вытаскивая тело, еще трое легли. Может и байка, а может и нет. Судя по Карпину, нет. «Оставь его!» — заорал Зотов. «Нет!» — Карпин упрямо мотнул головой. «Брось его, говорю, о живых думай, лейтенант!» Карпин пришел в себя, остановился и разжал руки. Лейтенант был совершенно спокоен, только глаза стали чужие, остекленевшие, словно на просеке умер не Егорыч, а он сам. За деревьями мелькали спины убегающих партизан. «Я сейчас!» — прохрипел Карпин и метнулся обратно. «Я сейчас!» Зотов не успел остановиться, дернулся следом и махнул рукой. «Как знает. Не маленький». Лейтенант поднял автомат и дал две короткие очереди по кустам. Так, для острастки. Противник ничем себя не проявлял. Понятно, поисковые отряды, ягд-команды стягивают это место в кольцо. Чертов Карпин! Лейтенант остановился, подхватил с земли пулемет Егорыча и тут же бросился догонять отряд. Несмотря на перегруз, Карпин опередил Зотова уже через десяток шагов и нырнул в густой темный подлесок. Лишь бы в суматохе не отбиться от группы. В чаще это проще простого. Потеряешься, начнешь метаться прямо в лапы к немцам и угодишь. Тогда кранты. Левее в хаосе еловых вершин метался просвет. Может, поляна, а может, новая просека. Зотов инстинктивно повернул вправо, перемахнул скользкое, заросшее мхом бревно и чуть не налетел на Решетова. Дальше замерли воробей и Шестаков. «Осади!» — вскинул автомат перед собой капитан. «Все вроде в сборе. Тут поосторожней будь. Есигеев растяжку поставил». Зотов увидел длинный кусок медного провода, натянутого от мохнатой елки до насквозь прогнившего пня. После короткого бега в глазах помутилось, в бочину словно пырнули раскаленным ножом. «Ходу, ходу!» — скомандовал Решетов. Зотов переступил проволоку. Дальше бежали, не разбирая дороги, продираясь сквозь заросли, пока без сил не свалились на краю небольшого болота. Зотов перевернулся на спину. Рядом, тяжело отдуваясь и сипя, лежал Шестаков. Кроны крутили над головой бешеный хоровод, сердце колотилось пойманной птицей. «Отлично!» — хрипло рассмеялся Решетов. «Как куры во щип! Легко отделались!» «Легко!» — вспылил Карпин. «У меня Егорыч погиб!» «А мой человек не погиб!» — ощерился Решетов. «Что плакать теперь? Из-за меня все, да? Скажешь, это я вас сюда затащил?» «Нет, не скажу!» — Карпин паник. «Проехали?» «Проехали. Давайте вы потом подеретесь», — поспешил затушить конфликт Зотов. «Куда нам теперь?» «Растяжка-то не сработала», — хмыкнул Решетов. «Не преследуют или преследуют грамотно», — предположил Зотов. «Второе вернее. Степан, ты чего скажешь?» «Обратно надо идти. В обход Тарасовки драной», — Шестаков уверенно указал на юг. «Немцы там». Недоверчиво сощурился Решетов. «На то и расчет. Не ждут они там партизан. Сдадим чутка на полдень, проскочим дорогу, которая на локоть идет. И, почитай, дома верст 20 останется. Все дойдем, которые не помрут». «Я за», — согласился Зотов. Шестаков прав. Немцы занимаются Тарасовкой и перекрывают пути отхода на северо-запад. Далековато, конечно. Да бешеным собакам это не крюк. Возражений не последовало, группа поднялась и похлюпала вдоль болотца. Минут через 20 справа послышался гул самолетов и далекие взрывы. Снова бомбили Тарасовку. Решетов недовольно поморщился, переживает за Саватеева. «Не надо было их оставлять», — задумчиво сказал Зотов. «Это уж мне решать», — едва слышно отозвался капитан. Лес становился все непролазнее и гуще, превращаясь в лабиринт буреломов, острых сучьев и обманчиво проходимых мшистых болот. Дважды принимался противный надоедливый дождь. Немцы не беспокоили, отстали, а может, не решились по следу идти. В лесу из охотника очень просто превратиться в добычу. Шли медленно и осторожно, часто затаиваясь и подолгу слушая. Глаза слезились и болели от напряжения. Издали слышались редкие орудийные выстрелы. Шестаков остановился, покрутил носом, как пес, и сказал. «Еще чутка, и выйдем аккурат возле Холмича. Есть тут деревенька такая. Перемахнем дорогу, почитай все, никто не найдет. Места дальше глухие, лишачи, необжитые до самой суземки. Не лес, джунгели натуральные. Волки ростом с теленка ходят. Им человека порвать, как кольки струю со страху в портки напустить». «Ну да, заливай, Шестаков», — сморщился Кузьма, а сам не без опаски огляделся по сторонам. «Вот тебе истинный крест!» — Степан ретиво перекрестился, аж глазки к небу воздел. «В 39-м сам видал, правда, издалечка». Он неопределенно покачал ладонью на уровне груди. «Вот такенные звери! Страху натерпелся, жуть! Еле утек!» «Может, лоси?» — фыркнул Карпин. «Ты не сбивай!» — отмахнулся Шестаков. «Перед самой войной такой случай был. Стали охотники пропадать. Кто в ту сторону? За дичиной ходил. За раз пятеро. Ни концов, ни краев. Ясное дело, волчары страхолюдные стрескали. Народишко в лес перестал ходить. Милиция приезжала, опрашивала, участковый наганом тряс. Ушел на шаров луг, заблудился, вышел на третий день, едва живой, без нагану, обликом на кикимору схожий. Парни его, я два под горячую руку кольями не забили. Мужики, кто посмелей, начали облаву готовить. Ну, не то чтобы готовить!» Шестаков замолчал, выдерживая театральную паузу. «Ну и чего?» — не выдержал Решетов. «Чем дело-то кончилось?» «А ничем!» — вздохнул Шестаков, пряча усмешку. «Пропащий и сожранный волкодлаками Федька Демьянов возвернулся домой, живехонький и здоровый вполне. Ну, разве зелененький, молясь на лицо? Без ружья, боеприпасу и куртки. Деньги скопленные из-за божницы, выгреб и обратно бушел. Даже на его, Наталья Федотовна, женщина решительная, перетянула Федьку ухватом по голове. Оказалось, в теребушке баба одна самогон ядреный варить зачала. То ли с мухоморами, то ли с куриным говном, дивно забористый. А еще дочка у ней глухонемая была. Так матка-шалава гостям ее под бок навострилась подкладывать. Горе-охотнички и оставались там, пока последние с себя не пропили. А пропив, послали Федьку за средствами. На том и погорели». Рештов присвистнул. Колька нерешительно улыбнулся. Карпин отвернулся, давя смех в кулаке. Напряжение, витавшее над маленьким отрядом, самую чуточку спало. «Балабол!» — фыркнул Зотов. «А я чего?» «За что купил, за то запродал!» Шестаков уверенно направился дальше. «Какой дурень поверит в волков ростом с теленка!» В лесу появились старые вырубки, заросшие мелкими болезненными елками. В просвете нехотя через силу пополз к небу косматый столб черного дыма. Ветер сменил направление, запахло гарью. «Я не понял», — остановился Решетов. «Обратно к Тарасовке вышли? Школа, видать, догорает». «Ага, Тарасовка, она самая!» — обиженно засопел Шестаков. «Думаешь, я путей дорожек не знаю? Я тут и грибки собирал, когда вы у батик в шарах еще не проклюнулись. Прямехонько, на холмич идем. А дым? Баню, может, кто топит, мне почем знать. Чутка осталось. Балочкой спустимся, она к деревне выходит. Точнехонько на околицу. За мной!» Горело впереди бурно. Дым шел клубами, вдалеке отрывисто и смачно грохнул винтовочный выстрел. Партизаны попадали на землю. Зотову послышались далекие приглушенные крики. Ударил второй выстрел. «Это в деревне!» Шестаков сделал страшные глаза. «Сваливать надо!» — шепнул Кузьма, кося глазом в сторону леса. «Успеем!» — возразил Зотов, заслужив одобрительный взгляд Решетова. Балочка оказалась узким прямым оврагом, сотни лет назад промытым и иссохшей рекой. На дне влажно похлюпывало, склоны заросли пухлыми кольцами нераспустившегося папоротника, земляникой и стройным, пронизанным солнцем березняком. В таких местах летом на припеке спелая ягода стелится красным ароматным ковром. С молоком милое дело. Зотов выбрал место потенистей, забрался наверх и замер у треснувшего комля березы, грозящей свалиться во враг. Толстые корни цеплялись за рыхлую песчаную почву пальцами утопающего. Тарасовкой тут-то не пахло. Метрах в 50 раскорячилась деревенька в 20 дворов, опутанная паутиной дряхлых изгородей и палисадников. Крытые дранкой избы темнели среди молодой зелени, кленов и тополей. Два дома в центре деревни горели, с треском плюясь языками пламени и сочась клубами черно-белого дыма. Пожар никто не тушил, единственная деревенская улица была забита народом, в основном бабами, стариками и ребятишками. Женщины голосили, дети плакали, старуха с растрепанной гривой седых волос ползала по земле и выла, цепляясь за сапоги неспешно прохаживающегося мужчины с немецким автоматом и полицейской повязкой на рукаве. Мужик рассмеялся, выпустил струйку табачного дыма и пихнул старуху коленом под бок. Старуха охнула, заюлила по собачьей, неразборчиво подвывая и вновь пытаясь ухватить сапог. Вооруженные люди волокли парня в белой рубахе с разбитым лицом. Дальше посреди дороги, неестественно вывернув ноги, застыл человек. Живые так не лежат. «Каратели, едите их души!» — шепнул над ухом Шестаков. Во рту пересохло, прохладный весенний воздух стал горек на вкус. По спине пробежала едва заметная дрожь. Тарасовская проделка навлекла большую беду. Что ж, этого стоило ожидать. Любое действие партизан в первую очередь отражается на населении. Хваленный немецкий порядок. Зотов задышал часто и с присвистом. Перед глазами поплыло. Голову захлестывала ярость, совершенно ненужная в данный момент. Каратели. Такие трусливые мрази глумились над Светкой. Терзали Дениску и Ольку, упивались безнаказанностью и властью над беспомощной женщиной и маленькими детьми. Зотова затрясло. В крайнем доме с треском распахнулось окно. Сыпанул ливень битого стекла, заблестевшего на солнце. Наружу вылетела подушка. Из распоротого бока лезла и разлеталось перо, напоминая первый снежок. Дробно сыпанул автомат, защелкали винтовочные выстрелы. Со двора выскочили несколько хохочущих полицаев. Двое сгибались под тяжестью свиной туши, остальные гнали грязную, худую козу и тащили побитых, еще трепыхающихся курей. Верховодил бандой грузный мужик в сером френче и галифе с красным потным лицом. Голоса ясно доносились до оврага. «Харе! Покуражились! Отправляй ту шваль!» Прокричал краснорожий гулким надтреснутым голосом и властно махнул рукой. Полицаи зашевелились, забегали, добыча полетела в телеги, туда же швырнули избитого до обморочного состояния парня, предварительно связав проводом по рукам и ногам. «Вонятка! Вонятка!» — причитала старуха, мертвой хваткой вцепившись в сапог полицая. «Отвяжись, сука!» «Вонятку пустите!» — сухонькая рука ухватила полицая за полу пиджака. «Вонятку!» Полицай перекинул папиросу в уголок рта и коротко ударил женщину прикладом в лицо. Брызнула кровь. Полицай рыкнул и ударил еще дважды. Бабка разжала руки и уронила голову в пыль. Рядом плавно клацнул затвор. Ясигеев с кривой, нехорошей улыбкой наводился на цель. «Отставить!» — Зотов положил руку на ствол. «Этим никого не спасешь!» Амас опустил винтовку и принялся ругаться на своем языке. Зотов был совершенно спокоен, он уже принял решение. Полицаи с матерными воплями вели по улице стадо из пятка доходяжных коров, деревня наполнилась протяжным мычанием и женскими криками. «А ну заткнулись, паскуды!» Вышел из себя главный и дал очередь поверх голов. Толпа испуганно притихла. «Уходим! Пашка!» «Тут я!» — отозвался полицай, отцепившийся от старухи. «Ты со своими остаешься, капрал, доделаешь дело. Догоните в Крупце, понял?» «Так точно, господин фельдфебель!» Людей и скотину погнали по дороге. Оставшихся полицаев Зотов пересчитал по головам. Семеро. Хорошее число. Колонна скрылась в лесу, проселком уходя на восток, в сторону Локтя. «Ага! Хапнули богато, а нам грязная работенка!» — пискнул небольшого роста щупленький полицай с крысиной мордочкой, одетый в обвисший, явно снятый с чужого плеча серый пиджак. «У тебя язык, что ли, длинный, Васек?» — угрожающе спросил капрал. «Ты чего, Паш? Я же шутейно!» — залебезил крысомордый. «Тогда и не вякай! Поджигайте и сваливаем!» «А с этой чего?» — спросил полицай, густо заросший черной щетиной. Бабка ворочалась на дороге и рыла босыми ногами землю. Сухонькое тельце конвульсивно подергивалось. «Сама сдохнет!» — сплюнул капрал. «За работу!» Полицаи вели себя по-хозяйски, ничего не боясь. Привыкли куражиться над гражданскими. «Вояки!» Зотов унял козлом скачущее дыхание и коротко приказал. «Шестаков, Колька, дуйте обратно метров на 150. Мастерите белые повязки и по дороге в развалочку идите к деревне. Пускай отвлекутся». «Ух ты, где я повязку белую найду?» — проворчал Шестаков. «Это мои проблемы. Кальсоны порви. Приказ ясен — выполнять». Зотов неуловимо изменился. Голос стал властный, не терпящий возражений, движения уверенные, точные, без суеты. Колька первым скользнул обратно во враг. «Молодец, парень». За ним поспешил недовольно бурчащий Шестаков. «Витя, оно точно стоит того?» — спросил Решетов. В глазах капитана прыгали безумные искорки. «Может, и не стоит. Да только глотки мы этим тварям перегрызем. Скрытно выйдем на околицу, и, как покажется Степан, шороху наведем. Ты с Кузьмой, я с лейтенантом. Амаз прикроет отсюда, понял?» «Понял, насяльник!» Шорец скорчил смешную рожицу. Полицаи разбрелись, обыскивали дома и стаи сорок, стаскивали к колодцу все более-менее ценное. Посуду, кружевные скатерти, лоскутное одеяло. Васек припер полосатый в желтых разводах матрас. «Эту сранину куда?» — изумился Пашка Капрал. «А чего? Вещь в хозяйстве полезная, чудо, а не матрасик!» «Мягкой!» — Васек убежал мародерить, крайне довольный собой. Внимание Зотова привлекло смазанное движение. Из погребушки во дворе одного из домов высунулась русоволосая голова и зорко огляделась. За головой показались плечи, длинные руки ухватились за косяк и вытянули худющее тело в зеленой рубашке. Мальчишка лет 12 выскочил из погреба и чутко прижался к земле. Повернулся и обронил пару слов. Следом вылезла дебелая девка-подросток и застыла на четвереньках. «Тыща на то, что не убегут!» — фыркнул Решетов. Зотов ставку принимать не спешил, наблюдая за развитием событий. Полицаи рылись в соседней хате, но дети их явно не видели. Мальчишка угрём ввинтился в кусты, холодцом задергался толстый девичий зад. До спасительного леса огородами оставалось метров 100. Хм, могут и проскочить. Хер там. «А ну стоять!» — заорали с деревенской улицы. «Куда, сука?» Парень сориентировался, вскочил и стреканул через грядки, потянув девку за собой. Толстуха завизжала, влетела в картофельник, завязла и упала в жирную черную грязь. Полицаи засвистели, заулюлюкали, затрещал полисадник, замелькали кепки и форменные фуражки. «Уходи!» — полоснул девкин истошный крик. Мальчишка дернулся к ней, заорал сдавленно, махнул рукой и понесся прочь, сломя голову. Девка неуклюже заворочилась, потеряла галошу, поднялась и тяжело побежала, путаясь в ногах. «Не уйдет», — прикинул шанс Изотов, толстозадая слишком. Мамка до войны плюшками пичкала, радовалась, какая дочь, пухлощекая. Кто ж знал? А знать не надо, надо готовиться. Ко всему. Девку нагнали и сбили. Полицаи навалились сверху, застиранное голубенькое платьишко задралось, обнажив молочно-белые бедра. Она билась, вопила, сильная, хотящая жить. «Ух, сука, кусила!» — зашипел полицай, звонко шлепнула пощечина. «Еще куси, я тебе зубы повыбью!» Мальчишка сходу перескочил жердину ограды. Запыхавшиеся полицаи остановились. Грохнул выстрел и эхом отдался в лесу. Мальчишка запетлял. «Бах!» Зотов видел, как пуля цокнула в дерево. Парнишка нырнул в кусты и скрылся из виду. «Вот падла!» Высокий, тощий полицай, до последнего выцеливавший беглеца, сплюнул в траву. «Встала, сока!» Девку вздернули на подкашивающиеся ноги. Круглое, усыпанное конопушками лицо перекосилось от страха. «Дяденьки, не надо!» — залепетала она. «Двигай, мать!» Оставшиеся полицаи бросили грабить и сбежались на звуки выстрелов, клацая затворами и испуганно зыркая по сторонам. «Думал, заваруха какая!» — воскликнул Васек с видом опытного вояки, забрасывая винтовку на плечо. «Ого, какая же опасненькая!» Девку подвели к капралу. Тот глянул оценивающе и спросил. «Кто такая?» «Даша, я...» — всхлипнула девка, ее трясло. «Даша Севастьянова». «Местная?» «Не, из Локтя. Прячусь тут». «От кого?» «От всех». Девка обескураживающе улыбнулась. «Чё-то я тебя в Локте не видел!» — встрял в разговор Васек. «Чьих будешь?» «Евгения Севастьянова, дочь». «Это папа Евгения, что ли?» — удивился Васек. «Да». «Во даешь, землячка!» Васек повернулся к капралу. «Я ейного батьку знал. Церкву у него в 36-м прикрыли, так он на дому проповедовал. Я ему 3 раза дрова колол. Ух, и скупердяй был, стакана не налил. Такой жук. Как немцы пришли, снова в люди выбился, крест на пузо повесил. А в ноябре прибрал к рукам подаяние с церковным золотишком и дёру дал. Божий человек. Надо спросить у нее насчет золотишка. Знает, поди, куда папанька заныкал». «Где отец?» — нехорошо прищурился капрал. «Не знаю», — загласила деваха. «У тетки меня оставил, а сам пропал». «Золото где?» «Не знаю». «Врет, сучка!» — возбужденно запрыгал Васек. «Прижгу, разом заговорит. Знаешь, сука, как жир под железякой каленой шипит. Свиньей паленой завонькаешь!» «Не знаю я ничего про то золото, клятое!» Девка повисла на руках полицаев, обливаясь слезами. «Не знаю!» «Тихо! Не реви!» — успокоил капрал. «Ты, Васек, осади, я тебе, красавица, верю. Второй кто?» «Какой второй?» — осеклась Даша. «С кем бежала, дура?» «Сенька, мальчишка соседский». «Шустрый паскуда!» Капрал ухватил девушку за подбородок, повернул голову влево-вправо. «Грешила с ним! Поповская дочь!» «Да вы что такое говорите-то, дяденька?» Издали было видно, как девичье лицо налилось помидорным багрянцем. «Как можно-то?» «А то ты не знаешь как!» Капрал погладил грубое плечо, сжал полную грудь и подал знак остальным. Полицаи и регача дурными конями повалили девку на землю. Затрещало платье, девка завизжала, послышался удар, визг оборвался. «Тихо у меня!» — приказал капрал. «Васек, тащи матрас! Пригодился!» Зотов задышал часто и глубоко. Волосы на руках и затылке встали дыбом. Полицаи, увлеченные девкой, перестали следить за подходами. «За мной!» Зотов первым пополз по траве, перехватив автомат за ремень у ствола и ориентируясь на раскинувшие руки плети чучела с горшком вместо башки. Позади едва слышно шуршали карпины и решетовцы. Ветер сменился, удушливый белый дым от горящих домов стелился понизу, давая неплохую завесу. Полицаев было не видно, лишь изредка доносились взрывы, хохота и обрывки разговора. «Веселятся, твари! Ну-ну!» Зотов на мгновение приподнялся, после чего пополз, огибая вскопанное поле, в сторону ближайшей избы. Живот, колени и локти промокли. Он повернулся. Решетов полз след вслед с напряженным, окаменевшим лицом. Под глазом прилипла трава. «Ты туда!» — прошептал Зотов, указав направление левее. «Займете позицию в прямой видимости. Как Шестаков дойдет до сломанного тополя на околице, открывайте огонь!» Капитан ничего не ответил, кивнул и уполз, только сапоги заблестели. За ним уполз пыхтящий Кузьма. «Отличные, понятливые бойцы, ни вопросов, ни пререканий, таких бы роту, горы можно свернуть». Зотов прополз 30 метров и перевел дух, схоронившись в тени огромной, почерневшей от времени и непогоды избы. Двор был наголо истоптан скотиной, твердая земля поблескивала под солнцем. Валялось перевернутое свиное корыто, рядом деревянная кукла в платье из обрезисица с мастерски прорисованным личиком. Огромные глазища пытливо смотрели на Зотова. Кукла улыбалась задумчивой широкой улыбкой. Зотов невольно отвел взгляд. Сердце колотилось, пульс набатом бухал в висках, во рту пересохло, язык распух и перестал слушаться. Так всегда перед боем. У калитки кособокая будка. Вывесив язык и натянув цепь, в последнем прыжке лежал застреленный пес. Бурый, кудлатый, с комьями репья под хвостом. Лапы выпрямились и окостенели. На застывших глазах толклись зеленые мухи. Карпин, пригнувшись, прошел под окнами, готовый в любое мгновение откатиться и полоснуть очередью на весь магазин. Крылечко в три ступеньки, с резными столбиками и крышей. Зотов поравнялся со входом, и тут дверь распахнулась на порог, из темноты синей шагнул небритый с запачканным сажей лицом полицай, в одной руке сжимающий чугунок, а в другой вязаную женскую кофточку. Винтовка висела на плече, стволом вниз. Полицай замер, зрачки расширились, как у кошки, кустистые брови полезли на лоб. Сука, ошибся, думал, все на девку позарились, а этот какой-то неправильный. Зотов ухватил полицая за воротник, дернул на себя, не устоял и повалился спиной. Грохнулся плашмя, аж вышибло дух, автомат вонзился в бочину. Лишь бы полицай не успел заорать, тогда всем хана. Зотов освободил одну руку и сцапал полицая за горло. Тот, оказавшись сверху, замычал, пуча глаза, чугунок отлетел, кулак с силой ткнулся Зотову в ребра. «Хер тебе, не уйдешь!» Зотов засипел, начав выворачиваться из-под тяжелой туши, воняющей потом и застарелой мочой. Полицай барахтался и мычал. Сверху хряснуло, полицай дернулся и обмяк. «Вставай! Нехрен тут с чужим мужиком отдыхать!» — прошептал лейтенант. Зотов отвалил тело и сел, руки не слушались. Лейтенант убрал финку в сапог и неслышно отошел в сторону. Полицай мелко сучил ногами, под левой лопаткой набухало кровавое пятно. Карпин ткнул двумя растопыренными пальцами себе в глаза и описал рукой широкую дугу «смотри, мол, лопух по сторонам», после чего скрылся в избе. Зотов на карачках дополз до угла и привалился к теплым шершавым бревнам. Отдышался и плавно по сантиметру высунулся, держа голову у самой земли. Полицаи сгрудились метрах в 30 и крикливой, отпускающей скабрезные шутки толпой. Двое держали жертву, крепко прижимая к земле. Сквозь частокол ног виднелась елозище, белая задница капрала. Дорога плавным изгибом, уходящая в лес, просматривалась достаточно далеко. Шестакова пока не видно, ничего, всему свое время. Степан мужик надежный, не подведет, если с воробьем глотки друг дружки не вскроют. Слабая часть операции, как ни крути. Полицаев семеро. Оставалось молиться, чтобы еще какой умник не шарился по деревне, игнорируя девичью плоть. Сука, где Шестаков? Толстожопая Даша столько народу не выдержит. Зашуршало. Появился Карпин и отрицательно покачал головой. В избе чисто, спасибо и на том. Капральская задница конвульсивно задергалась. «Следующий!» Он встал, блаженно отдуваясь и застегивая ширинку. «Я! Я!» — засуетился Васек. «Куды, поперек батьки, не лезь!» Угрюмый шкафообразный мужик ухватил Васька за шкирку и отшвырнул прочь. «Обожди!» «Крест, ты чего? Крест!» — загласил оскорбленный Васек. «Хайло, прикрой!» Крест опустился перед жертвой на колени. Васек зашмыгал носом, отошел в сторону и неожиданно подобрался, поднявшись на цыпочки и вытянув тонкую шею. «Господин капрал!» «Сам разбирайся!» Капрал поморщился, ожидая жалоб на нарушение прав человека. «Да не! На дорогу, гляньте!» Зотов чуть приподнялся. «Так и есть. На грунтовке маячили двое с белыми повязками на рукавах. Очень вовремя». «Наши?» — изумился капрал. «Забыли чего?» «Ага, поросюшку почуяли!» — усмехнулся тощий полицай, удерживающий девушку за плечи. «Пускай встают в очередь!» «Не, не наши!» — возразил Васек. — Вон тот, который словно в штаны навалил. Вроде Левка Никитин, из второго взвода. — Похож. — Че им тут делать? Они должны под Тарасовской. В учеплении стоять. — За самогонкой ушли. — Вояки! — Эй, куда чапаете? — заорал капрал. В ответ с дороги заорали неразборчиво. Парочка поравнялась со сломанным тополем. Два автомата залаяли зло и отрывисто, накрывая полицаев свинцовым дождем. Решетов начал работать. Лишь бы девку не задели. Бедная Даша. Хлестко ахнул винтовочный, капрала швырнула невидимая сила, он рухнул плашмя в облаке крови, мозгов и костного крошева. Пуля калибра 7,62 при попадании в голову рисует картины на зависть иному авангардисту. Полицаев упало трое или четверо, Зотов разглядеть не успел. Оставшиеся кинулись по улице подальше от секущего в спины огня. Крест скатился с поповской дочери, вскочил и побежал, подтягивая штаны. Васек шустро кинулся огородами к лесу, радуясь смекалке и не подозревая, что выходит прямо на Карпина. В сторону Зотова бежали двое. Крест без оружия и высоченный нескладный полицай, нелепо выбрасывающий длинные тощие ноги. Зотов выдохнул, шагнул из-за угла и вдавил спуск. Автомат тряхнуло в руках. Тощий даже не успел удивиться. Очередь наискось пропорола грудь и живот, вырвав клочья одежды и плоти в облачках кровавого пара. Крест резко остановился, пытаясь сохранить равновесие. Зотов молниеносно перевел ствол на него. Боек сухо щелкнул. «Сука! Автомат заклинило!» По лицу креста поползла злорадная ухмылка. Зотов швырнул автомат в мерзкую рожу и прыгнул с места, выхватив нож. Полицай увернулся от железяки, и в следующее мгновение Зотов подмял его под себя. «На, сука!» Клинок, чавкнув, вошел в упругую плоть. Крест охнул и попытался дотянуться до глаз Зотова. Жесткие пальцы шарили по лицу, ногти вонзались в щеку, а Зотов бил и бил, не помня себя. «Тварь!» Разум затуманила ненависть. Вскипевшая кровь упруго колотила в висках. Капли густой теплой жижи брызнули на лицо. Зотов почувствовал на губах соленый привкус и, пьянея, впал в звериное остервенение с ликованием, кромсая слабо подрагивающее под ударами тело. Хотелось одного — убивать. Убивать жестоко и беспощадно, убиваясь мучениями и стонами жертвы. За Светку и за детей, чтобы подобная мерзость больше не жила на этой земле. Крики полицая перешли в сдавленный хрип и оборвались. «Витя! Хватит!» Знакомый голос донесся откуда-то издали. Схватили за плечи, потащили прочь от превращенного в кровавое месиво мертвеца. Зотов зарычал, не помня себя, вывернулся, махнул ножом. Хватка ослабла. «Ты чего творишь, бешеный?» Спала багровая пелена. Зотов стоял, бурно вздымая грудь, волосы слиплись, тягучие капли сочились с ножа. «Успокоился?» — спросил Решетов, кривя тонкие губы. Зотов посмотрел на себя. Гимнастерка и френч намокли от крови. Ярость потихонечку отпускала, колени подгибались, очень хотелось пить. Распухший ижик шарил по искусанным губам, в горле першило и клокотало. Чуть дальше по улице Колька с Кузьмой хлопотали над девушкой. Поповская дочь неразборчиво выла, пытаясь прикрыть наготу обрывками платья. Из леса шел Есигеев. Впереди него несся белоголовый парнишка. «Как же вы так, Виктор Павлович? Как же так?» Суетился вокруг Шестаков, неожиданно перешедший на «вы». Дым от горящей деревни застилал небеса. Воняло сжеными тряпками, паленой шкурой и смертью. Валялись убитые полицаи. Зотов посмотрел на руки. Пальцы перестали дрожать. Он вдруг понял отчетливо и ясно. Ночные кошмары больше не вернутся и не потревожат его.